но, читая ее внимательно, нельзя отказать в глубоком удивлении тому колоссальному уму, который умел в столь тесных рамках, в столь малом объеме совместить такое количество идей. В своем сочинении Макиавелли показывает, как одно сословие вытесняется другим, как сначала аристократия, дворянство вытесняются торговыми фамилиями, которые, в свою очередь, уступают место цехам, демократии. Это явление повторилось и в других государствах. До таких, в настоящее время никому не новых идей Макиавелли, добрел одиноко. Между ним и древним писателем классической древности Тацитом нет посредника. Тацит, Публий Корнелий, около 58-го, около 117-го года, римский писатель, историк. Потом часто посещал он Флоренцию, где в садах Козьмы Ручеллаи собирались самые образованные люди Флоренции и иностранцы для науки и политики. Для этих-то друзей он написал свои беседы о Тите Ливии. Ливий Тит, 59-й год до нашей эры, 17-й год нашей эры, римский историк. Имеется в виду трактат рассуждения на первую декаду Тита Ливия, написанный в 1513-1519 годах. Здесь же написал он свой разговор о военном искусстве. Имеется в виду сочинение Макиавелли «Семь книг о военном искусстве». Он умер в 1527 году. В последние годы жизни его медичисы иногда обращались к нему за советами, но должности ему не вручали никакой. Он умер, можно сказать, измученный, неудовлетворенной потребностью практической деятельности, оставив по себе странное имя. С именем его соединяли понятие хитрой, коварной политики. Между тем Италия не так смотрела на него и причислила его к числу великих граждан своих, почтительно храня память его. В Новой Европе, много пострадавшие от учения Макиавелли, нашлись голоса, и голоса благодарные, в его защиту. Спор решен тем, что честь его восстановлена. Это был один из самых страстных и благородных характеров Италии. Сочинения его разделяются, во-первых, на его официальные донесения Флорентийской республике в качестве посла. Во-вторых, стоит его сочинение о князе, вопросы о Тите Ливии и, наконец, его мелкие сочинения, но это уже произведения, которые для нас не имеют значения. Донесения Макиавелли своему правительству принадлежат к числу самых важных исторических памятников. Два донесения имеем мы из Германии, другие два из Франции. Он описал страны им виденные. Более превосходных, отчетливых известий о Германии и Франции в таком кратком объеме не найдем даже во всей современной литературе. Но он не довольствовался одним внешним, он заглянул глубже. Много здесь верных глубоких замечаний о Франции, Германии, замечаний оправданных историй. Еще важнее, как для личной оценки Макиавелли, так и для истории тогдашней Италии, донесение его об итальянских государствах, особенно донесение о времени пребывания его при особе Цезаря Борджа. Цезарь был сын папы Александра VI. Сначала папа призвал его в кардиналы и дал ему архиепископство Валенсии. Когда умер, конечно, не без содействия Цезаря, старший его брат, Цезарь сложил духовный сан и воротился к светской власти. Это было бесспорно одно из типических лиц тогдашней эпохи. Пользуясь средствами, которые представлялись его отцу, Цезарь Борджа было вздумал основать в Италии могущественное государство. Все средства для этой цели не разбирались им. Тайные отравы, измена, война. Войско у него было преданное, прекрасно обученное, могшее поспорить со всеми войсками тогдашней Европы. Сам он человек был чрезвычайно деятельный, потерявший всякое различие между добром и злом, но чрезвычайно даровитый, любитель и покровитель наук и искусств, справедливый там, где справедливость не мешала его видам. в городах ему подвластных.